Снегу сегодня улицы, бульвары и дворы. На лыжах и на санках мы спускаемся с горы. Хорошо, хорошо, что мороз к нам пришел, что снежок пошел. Очень хорошо. Стоят сугробы снежные и пруд замерз в саду. Мы на коньках катаемся по гладкому пруду. Хорошо, хорошо, что мороз к нам пришел, что снежок пошел. Очень хорошо. Что снежок пошел, очень хорошо.